мой принцип. В мечтах я могу заново родиться, пережить прошлое, знать, что будет дальше. Не меняя цель, меняя лишь задачи. Мои задачи превыше, сам ставлю приоритеты. На заданные вопросы я получу ответы. С каждым годом требования становятся жестче. Добейся всего сам, жить станет проще. Мне сегодня исполняется снова 20, но можно сказать, с небольшим авансом. Дописав пару строк, я поставлю запятую. Сегодня в этот день, как и всегда, бастую. Такой капризный, казалось бы, совсем взрослый. Мы задаемся одним и тем же вопросом. Мне 21, разменяв третий десяток, я искренность свою в тексте запрятал. Моя искренность, забота, доля моих свершений. В этом рэпе я нашел для себя утешение. И в этих строках каждый может найти себя. Ведь самое главное — это слова. Вот как и сейчас взял и сам себя поздравил. И кто-то скажет, да ты самовлюбленный парень. Но меня ваше мнение совсем не парит. Я в этих мечтах уже давно летаю. Мечты — это мой принцип. В мечтах я могу заново родиться, пережить прошлое, знать, что будет дальше. Не меняя цель, меняя лишь задачи. Мечты — это мой принцип. В мечтах я могу заново родиться, пережить прошлое, знать, что будет дальше. Не меняя цель, меняя лишь задачи. Помню 10 лет, в правом кармане жвачка. Иду на свидание, неуверенный в себе мальчик. Потом 15 лет, в правом кармане жвачка. В левой сигареты в пачке, уверенный мачо. Потом 5 лет, не знать, как эту гадость бросить. Зачем тогда начинать? И если кто-то спросит, не смогу дать внятного я ответа. Хотел бы взрослей, сейчас умней стал. Что касается отношений, по-прежнему сложно подойти к девушке, вести себя осторожно. Подойти, заговори, ведь это же так просто. А я волнуюсь и трясусь, как подросток. Ну вот, перед вами мои мысли. Я поделился маленькой частью своей жизни. Мечтайте, нам все можно. Будь ты ребенок или взрослый. Мечты — это мой принцип. В мечтах я могу заново родиться, пережить прошлое, знать, что будет дальше. Не меняя цель, меняя лишь задачи. Мечты — это мой принцип. В мечтах я могу заново родиться, пережить прошлое, знать, что будет дальше. Не меняя цель, меняя лишь задачи.